Трек 10. Время действия – 19 августа, утро. Место действия – Северная Корея, Пхеньян. Рабочий кабинет лидера нации Пак Чен Ына. Лидер нации только что закончил знакомиться с подготовленными по его запросу документами и видеоматериалами, и теперь обдумывает полученную информацию, смотря с задумчивым видом в лежащую перед ним папку. «Это у нее точно не линзы?» Поднимает он глаза на терпеливо ждущего его слов адъютанта. «Аналитическая записка составлена по открытым информационным источникам Южной Кореи, товарищ председатель», сообщает тот. «По ним это медицинский установленный факт». Пак Чен Ын с задумчивым видом начинает барабанить пальцами правой руки по столу. «Но у кореянок не бывает синих глаз», обдумав ответ адъютанта, возражает он и прихлопывает ладонью стол. «Прошу прощения, глубокоуважаемый лидер, но в истории были кореянки с синими глазами. Об этом есть упоминание в записке». «Королева Мён Сон Хва», кивая, все так же задумчиво произносит лидер нации, подтверждая, что он об этом прочел. «И насколько это реально, что эта девочка королевского рода?» – спрашивает он. «Для того, чтобы точно установить степень родства, потребуется время, товарищ председатель», – отвечает адъютант. «Нужно будет получить образцы генетического материала в объеме, достаточном для проведения сравнения. Также будет необходим источник, не подвергаемый сомнению, с которым будет производиться сравнение. На все это потребуется время». Лидер нации, понимающе кивает. «А для чего это нужно?» – задает он вопрос и сам же на него отвечает. «Неясно. Соберите пока мне на нее полное досье, все, что есть в открытых источниках. Меня заинтересовали ее глаза и уровень ее таланта. Смешивать классику и кей-поп – это… здесь нужно иметь неординарную способность. А у нас не найдется такого таланта? Прикажете заняться поисками, товарищ председатель?» Задает вопрос адъютант, с готовностью поднося к блокноту, который он держит в руках, ручку. «Да», – кивая головой, принимает решение лидер. «Посмотрите, нет ли у нас девушки, похожей на эту Агдан?» «Уважаемый лидер, прошу прощения, но девушку-полиглота с синими глазами и с музыкальным талантом найти будет практически невозможно», держа записную ручку над блокнотом, смело предупреждает адъютант. Лидер несколько секунд задумчиво оценивающе смотрит на него. «Пусть будет девушка с обычными глазами», кивнув головой, милостиво соглашается он. «Будет сделано в кратчайший срок, товарищ лидер нации», – клятвенно обещает адъютант, быстро делая запись в блокноте. Время действия – 19 августа, ближе к обеду. Место действия – здание недостроенного торгового центра недалеко от дома Юнми. На втором этаже, в сопровождении менеджера компании-арендодателя, Сунок вместе с мамой занимаются осмотром площадей. Сестра Юнми в светлом деловом костюме с черной кожаной папкой для бумаг в руках пытается воплотить в себе образ успешной бизнес-леди. Мама одета проще. Вариант Аджума с дочерью. «А вот здесь по проекту должны располагаться торговые механизмы», сообщает менеджер, заведя экскурсантов внутрь лабиринта бетонных перегородок, указывая при этом в сторону пустой комнаты. Сунок делает два шага вперед и, вытянув шею, заглядывает из-за стены в комнату. Ничего не увидев в ней, кроме серых бетонных стен и такого же цвета пола с потолком, она поворачивается к экскурсоводу. «А что такое торговые механизмы?» – спрашивает она. «Это холодильники или промышленная посудомоечная машина, уважаемая госпожа директор?» – с готовностью отвечает тот. «Здесь в стенах проложен усиленный электрический кабель, к которому можно подключать мощные электродвигатели». «А-а-а!» – понимающе кивает Сунок. «Если вам не хватит количества розеток, предусмотренных в проекте, вы сможете установить еще, сделав дополнительную проводку». «Угу!» – серьезным видом еще раз кивает Сунок. «Если нет больше вопросов по этой части помещения, пойдемте, я вам покажу, где находятся точки входа в канализацию и водопроводные трубы», – предлагает менеджер. «Да, пойдемте». Бросив взгляд на маму, соглашается Сунок. Несколько позже. Осмотрев подсобные помещения, экскурсия вновь оказывается в зале кафе, с которого она началась. «Если вы хотите, вы можете отгородить зал непрозрачной перегородкой от коридора», предлагает менеджер и предупреждает. «Но вам придется предварительно согласовать ее дизайн с главным инженером здания и директором». «Я поняла», кивает Цунок и еще раз оценивающим взглядом окидывает серый пол и стены. «Я подумаю над вашим предложением, спасибо». Менеджер делает в ответ вежливый легкий поклон. «Как-то пусто тут», – удивленно говорит мама, тоже оббегает взглядом территорию будущего кафе. «Я думала, здесь будет много строителей». «О, дело в том, уважаемая госпожа, что работы на этом уровне уже завершены», – охотно объясняет ситуацию менеджер. «Строители работают сейчас на других этажах здания. Не беспокойтесь, введение в эксплуатацию торгового центра состоится в срок, так как указано в вашем контракте. Можете смело заниматься дизайном вашего кафе и покупкой торгового оборудования». «Вот в чем дело», – отвечает мама. Позже. Две трети семьи Пак зашли в кафе после экскурсии по территории их будущего кафе. Выпить кофе и обменяться впечатлениями. «Как много места!» – покачав головой, говорит мама, все еще находясь под впечатлением от увиденного. «Это много посетителей. Трудно будет справиться с такой работой». «Я справлюсь, мама», – обещает сынок. «Я верю в тебя, дочка», – улыбается ей в ответ мать. «Ты у меня умная и осторожная, все продумываешь наперед. Юнми не такая, в ней слишком много эмоций. Она сильно изменилась, и жизнь наша сильно изменилась, и меня это все тревожит». «Просто это ветер перемен», – на мгновение задумавшись, отвечает ей сынок. «Тревожно, потому что неизвестно, что он несет с собой. В Штиль ничего точно не случится». «Просто ты молода», – с глубоким вздохом отвечает мама. «В моем возрасте понимаешь, как важна стабильность. Недаром люди говорят, что лучшие новости – это отсутствие новостей». «Чтобы в старости была стабильность, в молодости нужны перемены», – тонко намекает на обстоятельства сынок и, сделав паузу, добавляет «правильные перемены». «Международным новостям», – громко сообщает диктор с экрана телевизора. Девушка-бариста за стойкой сделала его звук громче для себя и для посетителей своего кафе, живущих, как и вся страна, в ожидании ядерного удара. Сегодня утром лидер Северной Кореи Пак Чен Ын, комментируя заявления глав и правительств иностранных государств по поводу проведенных его страной ядерных испытаний, заявил, что продолжит разработку стратегического оружия и КНДР не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США продолжают проводить военные учения на Корейском полуострове. Более того, северокорейский лидер пообещал в ближайшем времени сюрприз – демонстрацию нового вида стратегического оружия, от которого, как сказал Пак Чен Ын, Америке станет жарко. «Ох!» Испуганно выдыхает мама. «Что творится? Неужели будет война?» «Не волнуйся», – мгновенно оборачивается к ней сынок. «Тонсен сказала, что войны не будет. Зачем мы тогда открываем новое кафе?» «Да», – подумав, соглашается мама. «Хорошая причина для мира. Пусть она сработает». «И еще я собралась сделать операцию на веках», – напоминает ей сынок. В это же время. Отель Golden Palace. Кафе. За одним из столиков сидят Хё Бин и Ю Джин. Тоже слушают новости с телевизора, который бариста тоже сделал погромче. «Зачем он сделал так громко?» Недовольно смотря на баристу, задает вопрос вслух Хё Бин. «Отель ведь не только для корейцев, здесь и иностранцы есть». «Онни», – мягко произносит Ю Джин. «Раз иностранцы здесь, то их тоже интересуют новости. У нас всех сейчас одна общая судьба». Хё Бин удивленно смотрит на подругу, похоже, совершенно не ожидав от нее такой глубокомысленности. «Да уж», – немного помолчав, соглашается она с ней. «Это ты правильно заметила. У всех постояльцев моего отеля одна общая судьба, пока они находятся в Корее. И они это тоже понимают. Отель опустил на четверть и, похоже, опустеет еще больше. Все, кто могут, стараются уехать». «Они вернутся», – успокаивает Юджин свою огорченную подругу. «Как только обстановка нормализуется, так все и вернутся». «Неизвестно, сколько это может продлиться», – вздыхает Хёбин, смотря при этом на телевизор, по которому продолжают показывать новости. «Может месяц, а может и год. Никто не знает. Как работать в таких условиях, если отель будет заполняться лишь на треть?» «Golden Palace – лучший отель в Сеуле. Об этом все знают», – говорит Юджин. «Значит, постояльцы в нем будут всегда». «Да, мой отель лучший», – кивает Хёбин. «Только пока он будет пустовать, будут убытки, которых никто не вернет. И в других отелях сети будет та же ситуация. Обидно, когда работаешь, стараясь быть лучшим, и вдруг получаешь удар. Причем все происходит не по твоей вине. Хочется взять и прибить того, кто это устроил. Или хотя бы сказать ему все, что о нем думаешь». Некоторое время Хёбин и Юджин молча смотрят новости. «Известно, что Министерство иностранных дел Северной Кореи ранее заявляло, что страна произвела испытание ядерного оружия в ответ на мобилизацию в ряды южнокорейской армии несовершеннолетней Пак Юн Ми», сообщает с экрана диктор. «Ты хотела сказать тому, кто это устроил, все, что о нем думаешь?» Поворачивается Юджин от телевизора к Хёбин. «Онни, у тебя скоро для этого будет возможность. Юн Ми ведь будет на дне рождения у твоих Эльмани?» Хёбин недовольно морщится. «Не думаю, что в КНДР так испугались подружку моего младшего братца, что даже сделали атомную бомбу. Похоже, журналисты снова продают жареные новости, даже не задумываясь о их смысле», – отвечает она. «Юн Ми ведь будет на дне рождения?» Не став обсуждать степень упоротости средств массовой информации, требовательно повторяет вопрос Юджин. «Не знаю точно, но скорее всего да», – с не очень довольным выражением на лице отвечает ей Хёбин. «А я?» – спрашивает Юджин. «Госпожа Муран пригласит меня?» «Твой отец не получил приглашения?» – уточняет Хёбин. «Нет», – отвечает Юджин. «Поэтому я и пришла узнать у тебя, Онни». Хёбин на некоторое время задумывается, с легким выражением недовольства на лице. Юджин терпеливо ждет. «Я не знаю, будет ли Хальмани приглашать тебя и твоего отца», – наконец признается Хёбин. «Хочешь, чтобы я ее об этом спросила?» «Раньше нас всегда приглашали», – не став просить напрямую, отвечает Юджин. «Сейчас ситуация другая», – вздохнув, отвечает Хёбин. «Ты же знаешь, что президент страны объявила их парой. Пойти наперекор словам президента означает, что она потеряет лицо. Нельзя такого допустить». Юджин, понимающе кивает. «Наши семьи давно знакомы», – смотря на собеседницу, говорит Юджин. «Отец уже выделил мне часть наследства, которым бы управлял твой брат. Я так до сих пор не поняла, почему президент Пак Гын Хэ назвала их парочкой. Может, ты что-то узнала?» Юджин пытливо смотрит на Хёбин, которая под ее взглядом глубоко вздыхает. «Юджин», – отвечает она, – «я тоже, как и ты, точно не знаю. И, как я предполагаю, точно это узнать никогда не получится. Из-за того, что это какая-то ошибка, в которой никто не признается. Но исправить здесь уже ничего нельзя. Нужно ждать». «Чего ждать?» – не понимает Юджин. «Хальмани тоже недовольна этой ситуацией», – объясняет Хёбин. «Я знаю, что она хотела подождать, пока история со словами президента забудется, а потом найти решение, которое бы устроило всех. Я тоже думала, что так и будет, и мой брат станет снова встречаться с тобой. Но ты же видишь, что Юн Ми все время привлекает к себе внимание. Люди, увидев ее, сразу вспоминают о словах президента. И с этим тоже ничего нельзя сделать. Думаю, будет лучше, если на день рождения Хальмани тебе помешает прийти болезнь». «Болезнь?» – удивляется Юджин. «Или какая-нибудь другая причина», – предлагает Хёбин. «Если ты придешь, это будет выглядеть двусмысленно. Те, кто тебя увидят, могут подумать, что слова президента – пустой звук. Это может создать трудности для бизнеса твоей и моей семьи, понимаешь?» Хёбин с вопросом смотрит на подругу, которая в этот момент обдумывает ситуацию. «Но если я не приду, то все подумают, что Юн Ми меня победила!» Закончив думать, восклицает та. «Поэтому я и говорю тебе, заболей!» – поясняет Хёбин. «Но Онни, это же будет то же самое!» – снова восклицает Юджин. «Будет выглядеть, словно я отказалась от замужества с твоим братом». «Пфу», выдыхает Хёбин, пригибаясь к столу. «Когда у тебя нет силы, лучше переждать», – говорит она. Не думай, что я против тебя. Я на твоей стороне. Просто сейчас такая ситуация. Старшие решат эту проблему. Но для этого нужно время. Если пытаться вмешиваться, то может получиться скандал, который отодвинет это время еще дальше. Скандалы привлекают внимание. А нужно наоборот, чтобы об этом все забыли. Ты меня понимаешь? Юджин кивает. «Онни, ты на моей стороне?» – спрашивает она, пристально смотря в глаза Хёбин. «Конечно!» – кивает в ответ та. «Ведь мы с тобой и наши семьи давно дружим. А Юнми совсем не из нашего круга. И потом, я ее знаю, она работала у меня. Очень настырная и упрямая девчонка. Самомнение столько, будто не в нищей семье, а в королевском дворце родилась. Иметь такую невестку – такое можно врагу пожелать». Юджин энергично кивает, показывая, что полностью согласна со словами Онни. «Но что же мне тогда делать?» – спрашивает она у нее. «Просто сидеть и ждать?» «Мой брат еще год будет в армии», – кивнув, отвечает Хёбин. «И официальной помолвки ведь не было. За год эта история забудется, и тогда можно будет сообщить об их расставании». Юджин несколько секунд обдумывает предложенный вариант, и он ей не нравится. «Но...» Как она забудется, если Юнми постоянно привлекает внимание к себе своими выходками? Как только ее показывают в новостях, так все сразу вспоминают о Дживоне. «Ты же сама об этом сказала!» – спрашивает она и с вопросом смотрит на собеседницу. Та в ответ поджимает губы и делает недовольное лицо. «Да, это проблема», – признает она. «Пока она будет постоянно торчать в телевизоре, ничего не изменится», – восклицает Юджин. «Год пройдет, и все останется, как было. А что потом? Объявление о ее свадьбе?» Распахнув глаза и бурно дыша, Юджин с негодованием смотрит на Хёбин. «Я не знаю, что тут можно сделать», – недовольно признается ей в ответ та. «Хальмани предлагала Юнми денег, чтобы она сидела тихо, но она отказалась». «Отказалась?» «Да, ей хочется быть звездой». «Значит, твоя Хальмани тоже на моей стороне, раз хотела так сделать?» «Как я поняла, Хальмани смущают синие глаза Юнми», честно объясняет текущую ситуацию с бабушкой Хёбин. «Она хочет выяснить, действительно ли Юнми из королевского рода или нет». «Королевского рода?» – повторяет Юджин и уже испуганно спрашивает. «Онни, ты думаешь, это возможно?» Хёбин недовольно морщится. «Я читала выводы врачей о причине смены цвета ее глаз», – отвечает она. «Да, такое может быть. Просто случается очень редко. А когда случается, такие факты не всегда становятся широко известными, так как людей, с которыми это произошло, мало кто знает. Что же касается Юнми, ее поведения, то, на мой взгляд, ничего королевского там и близко никогда не было». Юджин облегченно выдыхает. «Но у моей Хальмани появились какие-то непонятные фантазии на этот счет», продолжает рассказывать об обстановке в семье Хёбин. «Она даже ходила к Мудан». «И что Мудан ей сказала?» с напряжением в голосе спрашивает Юджин. «Не знаю, но Хальмани была очень зла после этого и называла ее шарлатанкой. Сейчас она нашла какую-то новую шаманку и собирается теперь к ней. Отец очень недоволен происходящим». «Да?» – заинтересованно тянет Юджин. «Отец недоволен, что Юнми вообще не думает об интересах семьи», – недовольным голосом поясняет недовольство главы семьи Хёбин. «Живет так, словно кроме нее в мире никого нет. Это неизбежно закончится скандалом, в котором пострадает наша репутация». «Но ведь тогда нужно что-то делать?» – недоуменно говорит Юджин. «Зачем ждать, когда это случится?» «Отец не хочет, чтобы с его помощью президент Гэнхэ потеряла лицо и слушает Хальмани. Хальмани изучает историю семей королевских правителей с незапамятных времен и ходит к Мудан. Мой старший брат слушает отца. А я занимаюсь работой, потому что никто не спрашивал моих советов. Все заняты», – объясняет текущий расклад Хёбин. «А-а-а-а», – сделав большие глаза, с пониманием кивает Юджин, но тут же спрашивает. «Но ведь если будет скандал, это ведь будет нехорошо?» С удивлением и вопросом во взгляде она смотрит на Хёбин. «Возможно, отец ждет, когда это произойдет», – со вздохом отвечает та. «Тогда он сможет все решить сам, не слушая Хальмани». «Вот значит как», – задумчиво кивнув, делает вывод Юджин. Поэтому сейчас лучше ничего не делать и просто ждать, когда это случится», – повторяет уже сказанное ранее Хюбин. «Тогда у отца будут развязаны руки, и все вернется к тому, как было раньше. Нужно просто ждать и не попадать в скандалы вместе с Юнми, чтобы потом всю жизнь об этом не вспоминали, понимаешь?» Юджин кивает. «Да, Они, я поняла», – сделав паузу, говорит она. «Действительно, похоже, мне лучше не приходить туда, где будет Юнми. Боюсь, я не удержусь и оттаскаю ее за космы, когда увижу, как она липнет к моему аппе». «Это правильное решение», – с заметным облегчением в голосе соглашается Хюбин. «Девушке твоего уровня совсем не стоит ввязываться в подобный скандал». «Я подожду», – кивает Юджин и благодарит. «Спасибо за совет, Онни». «Мы же давно знаем друг друга», – широко улыбается ей в ответ ее Онни.